Кажется, я сделаю с ним все, что хочу. Но я не должен спешить. Мне надо действовать очень осторожно. В уверенности, что его не потревожат несколько часов, граф отпер чемодан, принесенный солдатами, чтобы удостовериться, правду ли сказал комендант, и точно ли все вещи в целости. Действительно, чемодан был не тронут. Предвидя вероятный арест, граф купил несколько вещей, которые теперь с величайшим удовольствием нашел в чемодане. Кроме одежды и белья, в нем лежала очень тонкая и крепкая веревка длиной в сотню метров, две пары пистолетов, кинжал, шпага, порох и пули. Эти вещи, которыми граф запасся на всякий случай, комендант конфисковал бы без всякого зазрения совести, если бы обнаружил их. Стало быть, чемодан раскрыт не был. Еще там лежали железные инструменты, а в скрытом двойном дне тяжелый кошелек с 25 000 ливров золотом, не считая другой суммы, почти столь же значительной, испанскими дублонами, зашитыми в широкий кожаный пояс. Как только граф удостоверился, что комендант не солгал, он старательно запер чемодан, повесил ключ на стальной цепочке себе на шею и спокойно сел у камина. Размышления были прерваны тюремным сторожем. На этот раз тюремщик принес ему не только полный набор постельного белья, гораздо лучше того, который он доставил прежде, но прибавил к нему ковер, зеркало и даже туалетные принадлежности. Стол он накрыл скатертью, на которую поставил довольно вкусный обед. «Комендант просит у вас извинения, — сказал тюремщик. — Завтра он пришлет все, что вы потребовали от него, а пока только книги». «Хорошо, друг мой, — отвечал граф. — Как вас зовут?» «Лагренат». «Комендант вас назначил служить мне, Лагренат?» «Да». «Друг мой, я нахожу, что вы человек хороший. Вот вам 3 луидора. Если я буду вами доволен, то каждый месяц буду давать вам столько же». «Если бы вы ничего не дали мне, — отвечал Лагренат, взяв деньги, — это не помешало бы мне служить вам со всем усердием, на которое я способен. Я беру эти 3 луидора только потому, что такой бедный человек, как я, не имеет права отказываться от подарка такого щедрого месье, как вы. Но, повторяю, я готов служить, и вы можете распоряжаться мною, как вам угодно». «Однако я вас не знаю, Лагренат, — с удивлением сказал граф. — Откуда у вас такая преданность ко мне?» «Я готов сказать, если это вас интересует. Я дружен с месье Франсуа Бульё, которому я многим обязан. Это он приказал мне вам служить и повиноваться во всем». «Как добр этот Бульё! — воскликнул граф. — Хорошо, друг мой, я не буду неблагодарным. Ступайте, вы мне не нужны теперь». Тюремщик подложил дров в камин, зажег лампу и ушел. «Ах! — сказал граф, смеясь, — прости, Господи! Я только кажусь пленником, а по сути являюсь таким же хозяином в этой крепости, как и комендант. И в тот день, когда я захочу, выйду отсюда. И этому не воспротивится никто». «Что подумал бы кардинал, если бы знал, как исполняются его приказания?» Он сел за стол, развернул салфетку и с аппетитом принялся за обед. Все случилось так, как было условлено между заключенным и комендантом. Прибытие графа в крепость оказалось прибыльно для майора, который с тех пор, как получил командование над этой крепостью, не имел случая извлечь хоть какую-нибудь выгоду из своего положения. Поэтому он обещал себе возместить сполна вынужденное отсутствие доходов за счет единственного пленника. Комната графа была меблирована так прилично, как только возможно. Ему дали, разумеется, за очень большую сумму все книги, какие он просил, и даже позволили прогулки на площадке башни. Граф был счастлив, насколько позволяли обстоятельства. Никто не предположил бы, видя, как он усердно трудится над математикой и навигацией, граф чрезвычайно заботился об усовершенствовании морского образования, что мысль о неумолимом мщении не оставляет его ни на мгновение. С первого взгляда намерение де Бармона позволить врагам заключить себя в тюрьму, когда так легко было остаться на свободе, может показаться странным. Но граф принадлежал к числу тех, словно высеченных из гранита людей, намерения которых остаются неизменными. Они, приняв решение с величайшим хладнокровием, рассчитав возможности успеха и неудачи, идут прямо по намеченному пути, не обращая внимания на препятствия. Такие характеры возвеличиваются в борьбе, достигая рано или поздно назначенной цели. Граф понял, что всякое сопротивление кардиналу кончится для него верной гибелью. Множество доказательств подтверждало эту мысль. Убеги он от стражей и останься на свободе, ему пришлось бы покинуть Францию и скитаться в чужих краях, одинокому, без средств, вечно на страже. И главное, не имея возможности что-либо узнать о человеке, которому жаждал отомстить, кто отнял у него любимую женщину и разбил не только его карьеру, но и счастье. Граф был молод и мог ждать. Кроме того, как он сказал Бульё в минуту откровения, искал страдания, чтобы убить в себе чувства, еще оставшиеся, и явиться перед врагом совершенно неуязвимым. И кардинал Ришелье, и Людовик XIII к тому времени были серьезно больны. Их смерти должны были привести к смене царствования через 2, 3, 4 года, никак не позже. И одним из последствий этой двойной кончины должен был стать выход на свободу всех узников тюрем, заключенных покойным министром. Графу 25 лет. Следовательно, у него впереди много времени, тем более, что, вернувшись на свободу, он вступит во все свои права и в качестве врага кардинала Ришелье будет хорошо принят при дворе. Таким образом, у него появится возможность воспользоваться всеми выгодами своего положения против врага. Только люди, одаренные непоколебимым характером и уверенностью в себе, способны на такие расчеты. И этим людям удается все, что они хотят сделать, если только смерть не остановит их. Через Лагренада, с молчаливого согласия коменданта, граф не только узнавал все, что происходило вне стен тюрьмы, но и получал письма от друзей и даже отвечал на них. Однажды Лагренад передал ему за завтраком письмо. Оно было от герцога де Бельгарда, а доставил его Мигель. Добрый моряк не захотел жить вдали от бывшего командира и сделался рыбаком в Антибе, а тихий ветерок определился к нему в помощники. Граф поручил Лагренаду просить коменданта уделить ему несколько минут. Майор знал, что каждое посещение своего пленника приносит ему выгоды, и поспешил к нему в комнату. «Вы знаете новость?» — тотчас спросил его граф. «Какую новость, граф?» — сказал майор с удивлением, так как действительно ничего не знал. Находясь на окраине королевства, комендант узнавал все новости только случайно. «Кардинал умер. Я узнал это из достоверного источника».